Они ее ждут. Для них это не садик под солнцем, где круглые сутки поют псалмы, а реальная, полная приключений жизнь, где всякий выбор удачен, и всякое дело доводится до безупречного завершения. Однажды она разговорилась с какой-то теткой, пришедшей в церковь. Как бишь она это описывала? А. Там будет музыка и праздничные яства, пикники и барахтанье в сене. Веселые шалости и проказы. Мечты там все сбудутся. А над тобой, если ты истинно веруешь, может быть, Боженька сжалится и позволит твоим деткам войти в царствие свое. Времени будет сколько угодно. Сколько хочешь, сможешь беседовать с другими спасенными, смеяться с ними. Даже на коньках кататься по замерзшим прудам. А на берегу будет потрескивать костер, чтобы отогревать руки. Кругом звенят полозья санок, дети строят снежные крепости, а другие на лужайке катают обручи, потому что погода такая, какую захочешь. Все, что нужно, — это уверовать и перестать думать. Язык у Ребекки во рту истомился, словно зверек в ловушке. Она вроде и понимала, что мысли путаются, но в то же время они были такими ясными. Ведь вот теперь Джекоба нет, ужасно. Не с кем даже поговорить. В любом расположении духа, в любом состоянии он всегда был таким, каким и должен быть настоящий супруг. А теперь, подумала она, никого нет. Одни слуги остались. Лучший в мире муж ушел и похоронен женщинами, которых осиротил. Дети тоже бродят по небу. Боюсь за Горемыку. Умру, что будет с ней, ведь пропадет дурочка. Повредившаяся умишком от жизни на корабле, который сделался летучим голландцем. Одна Лина надежна, непоколебима, ей никакие беды нипочем, как будто повидала и пережила все на свете. Хотя бы вот как в тот раз, на втором году здешней жизни, когда Джекоб уехал, а их отрезала не по сезону жестокой пургой. И они с Линой и маленькой Патрицией через два дня начали голодать. Все дороги, все тропы замело. Патриция от холода посинела вся, несмотря на огонь. Что ж, Лина оделась в шкуры, взяла корзину и топор, и храбро стала пробиваться к реке. Там она наковыряла из-подо льда мерзлых лососей. В общем, Лина спасла их, или то был Господь. Ныне же, в погибельной пропасти, Ребекка задумалась, уж не был ли переплыв в эту страну, вымирание всей ее семьи, не было ли то дорогой к откровению или к проклятию. Вот смерть отворила уста свои, кличет по имени. Кому повем, на кого уповать буду? Сколько же еще терпеть-то, дойдет ли? Ряется, застанет ли, приведет ли? Дремлю, просыпаясь от каждого звука. Потом вижу сон. Ко мне сходятся вишневые деревья. И знаю во сне, что сон, ибо листвой пошумливают, и плодов полны. Чудно мне. Что надо им? Посмотреть на меня. Одно вдруг валится, и я просыпаюсь с криком. Вокруг все то же. Дерева не обременились вишнями, и ближе ко мне не сошлись, успокаиваюсь. Такой сон все же лучше, чем когда я вижу Минье Мэй, будто подходит она со своим маломерком ко мне. Обычно она будто сказать что-то хочет. То не птицы поют, то солнце, но просыпаюсь. Весь снег сошел. Разумение возвращается с трудом. Вроде на север теперь идти или к западу. Нет, на север. В конце концов ежевика и опуталась, уперлась ни тпру, ни ну. Колючки да терновники по пояс. Эта земля еще помнит, как с нее огнем сводили лес. Ну вот, теперь под ногой разнотравье. Нежная, как овчина. Наклонилась потрогать и вспомнила Лину, как она любит перебирать мне волосы. Перебирает и смеется. Говорит, будто бы они доказывают, что я ягненочек. «А ты кто?» — спрашиваю. «Я лошадь», — смеется она и встряхивает гривой. Иду час-другой по залитому солнцем полю, И такая мучит жажда, хоть помирай.